Так все-таки лучше. Чтобы разглядеть сущность человека за мыслями и действиями других людей, особенно когда говоришь о себе, календарь — ненадежный проводник. Она добавила: «А как по-вашему?» И по ее равнодушному тону я понял, как далеко меня оттеснили тени, оживавшие в ее мозгу. Я согласился. Признался, что в области повествовательной я считаю хронологию обманчивым, хотя и наиболее удобным орудием. Ибо годы, дни и часы жизни никогда не казались мне неподвижными величинами, выстроенными соответственно датам в некую незыблемую линию. Напротив того, я ощущаю их как в высшей степени непоседливые элементы, как частицы, вращающиеся в системе нашей умственной галактики. И я считаю, что мы представляем собой сумму моментов, вновь и вновь неизменно перемешивающихся между собой. Я просто не понимаю, как история любого из нас может строиться на датах, если при ближайшем рассмотрении оказывается, что этапы ее, то и дело меняются местами, а развитие завершается в порядке, противоречащем физическим законам, коль скоро с приходом ночи все вдруг освещается солнцем, река течет вспять к своим истокам, а цветок еще упорно держится на ветке, хотя плод давно сгнил. Но меня уже не слушали. Та, с которой я беседовал, сама видела во мне лишь слушателя, и я не смел ее прерывать. Теперь ее мучило нетерпение, которое не оставит ее и в течение часов, в течение долгих дней будет держать в состоянии лихорадочного ясновидения. Глава первая. Возвращение. «Проще всего было бы начать с Нью-Йорка», — сказала Агнесса Буссардель. «Но, пожалуй, лучше, чем с Нью-Йорка начну с верхушки небоскреба на Пятой Авеню, где я провела свои последние минуты в Америке. Не сомневаюсь, что такое начало покажется вам несколько модернистским и условным. Зато мой рассказ будет более ясным и точным. Ничего не поделаешь». Впрочем, я поднялась так высоко в то утро, в день моего отъезда, вовсе не ради удовольствия сделать эффектный жест, а просто чтобы там позавтракать. Вы знаете американцев. В моих глазах самым привлекательным их свойством является то, что я про себя называю постоянной готовностью. Они всегда готовы сделать то, что никогда не делалось или не делается. Возьмите хотя бы их склонность строить дома выше церквей, продавать пиво и теннисные мячи в консервных банках и оказывать внимание незнакомке, которая в 8 часов утра в пустынном Дансинге на 70-м этаже просит подать ей завтрак. Последнюю неделю я провела в Нью-Йорке. Я приехала сюда свежая, бодрая, хотя стримлайнер, экспресс, который увез меня из Сан-Франциско, катит с такой скоростью, что сдают нервы. И так в течение целых 3 дней. Но в последующие 2 суток я совсем вымоталась и к концу недели от усталости просто лишилась сил. Самое удивительное, самое немыслимая неделя из всех моих американских недель. Ни с чем не сравнимое чувство, необъяснимое наваждение, какое-то безумие вдруг охватило меня, как только я вышла из вагона. Оно в течение целых 8 дней носило меня по всему Нью-Йорку, бросало из одной части города в другую, без конца приводило все на те же перекрестки. Каждый раз я застревала на улице до 2-3 часов ночи, а в 8 утра та же сила подымала меня с постели, гнала прочь из отеля. Мне хотелось видеть буквально все, иллюзорная надежда в этой точке земного шара, даже больше, увидеть все вторично — еще раз пройти мимо того, что меня особенно поразило, восхитило,